Глава 27. Владыка демонов. «Явись, Венус Даноа!» В ответ на мой зов бесчисленные черные частицы поднялись вверх, и все до единой собрались под моими ногами. Оттуда появился силуэт, имеющий форму меча. Он не отбрасывал тень материального объекта, там был лишь силуэт. Когда я выставил перед собой руку, силуэт меча стал медленно подниматься вверх. Я взял в руки рукоять. В этот миг тень перевернулась, и на ее месте появился длинный меч темного цвета. «Ты сказал, что это судьба, Айвис», — сказал я, опуская темный длинный меч. «Что это тело, в котором заключена сила Эугала Равиаза, повелевает временем, что оно вечно и неизменное, а еще неуязвимое». Айвис вложил всю свою магическую силу в Серебряный мир. Я спокойно шел чеканя шаг в пространстве, где останавливалось все что угодно. Я обрел божественную силу. «Силу Божья!» Из-за того, что он использовал слишком много магической силы, на поверхности начало проявляться сознание Эугала Равиаза. «Провидение миров есть я. Силой провидения я неуязвим!» Нет, они смешались. В результате слияния с косой Бога Времени, сознание Айвиса и Эугала Равиаза начали ассимилироваться. «Не изменить тебе времени поток! Предрешенная богами судьба нерушима!» И как раз поэтому судьбе не помешать. Айвис превратил свою правую руку в гигантскую косу. Из нее энергично стала вытекать магическая сила необыкновенных объемов. Не бывать чудесам никаким, они есть деяния рук божьих. И как раз поэтому два маленьких демона, которые прожили всего-навсего 15 лет, не смогут получить эту милость. Одновременно говорили Эугал Равиас и Айвис. «Судьба? Провидение? Чудеса? Ха-ха-ха-ха-ха!» Меня буквально разрывало от смеха. «С кем ты, по-твоему, говоришь? Знай свое место, холоп!» Я сделал шаг вперед. «Разобью вдребезги такую судьбу!» — сказала Саша. Я сделал еще один шаг вперед. «Произошло второе чудо!» — сказала Миша. И снова я сделал шаг вперед. А я не из тех, кто промолчит, когда над мужественными словами моих подчиненных, в которые они вкладывают собственные души, кто-то насмехается. Я невозмутимым шагом шел к вставшему на изготовку с косой Айвису. «Непостижимо! Все еще воображаешь себя владыкой демонов, глупый прародитель! Никто не поверит в тебя! Лучше вообще скончайся в одиночестве!» Он взмахнул косой сверху вниз, целясь меня. Я спокойно отразил удар, оставивший разрыв во времени и разорвавший в клочья пространство голой рукой. «Что такое владыка демонов? Сила? Титул? Власть? Положение?» «Все вместе!» «Нет ничто из этого!» «Я — это я, не больше и не меньше!» «Чтобы не преградило путь моим подчиненным, я уничтожу все это без остатка, будь это хоть судьба, хоть провидение!» «Вот что такое владыка демонов!» Я спокойно поднял на изготовку темный длинный меч и сказал двум своим оставленным во времени подчиненным, так и продолжающих смотреть на это зрелище. «Если не хотите, не верьте, но... Саша, если ты захочешь, я разнесу судьбу в пух и прах. Миша, если ты говоришь, что произошло чудо, то я подарю тебе настоящее. Верите или же нет, это совсем не важно. Не просите, не молите, а просто идите за мной. Отныне и впредь я буду уничтожать все несправедливости, что встанут у вас на пути, не оставляя от них и следа!» Громко объявил я. После чего прозвучал голос. «Анас!» Едва двигал ртом Саша в мире с остановленным временем. Ее магические глаза разрушения делали свое дело. Вкладывая всю свою магическую силу, она отчаянно сопротивлялась остановленному времени. И эта сила дошла до Миши. «Анас!» Больше они ничего не сказали, но их чувства вливались в меня через Ликнос. «Я хочу изменить судьбу!» Незыблемая воля Саши промелькнула в голове теплыми чувствами. Накопленная бесчисленными желаниями, она проникала в мое сердце. «Я хотела спасти свою младшую сестру, думала, что уж достаточно пожила, твердо верила в это. Но я солгу, если скажу, что не боялась этого. Ведь я даже толком не знала, что такое любовь. Думала, что умереть, не попробовав поцеловаться, значит прожить свою жизнь зря. Но делать было нечего, наше время было на исходе. И затем я повстречала тебя, смотрящего мне прямо в глаза, не используя антимагию. Владельца таких же глаз. Даже такой мелочи было достаточно, чтобы рассмешить меня. Но это было здорово. Особенно, когда ты так невозмутимо сказал о том, что разнесешь судьбу в пух и прах. Твои слова тогда, как ничто другое, придали мне смелости. Я отдала тебе свой первый и последний поцелуй, чтобы мне было больше не о чем жалеть. Но если... если мое желание осуществится, я бы хотела увидеть продолжение этой любви». В моем сердце раздался тихий голос. «Продолжительность моей жизни — 15 лет». Чувства Миши были спокойными, но до того трогательными, словно их окутывала сама доброта. Они были переполнены ее решимостью и крошечным желанием. «Мне было нечего бояться, ведь меня с самого начала нигде не существовало. Но мне все равно почему-то хотелось воспоминаний. Я хотела иметь друзей, никто не говорил со мной, никто не звал меня по имени, я не существовала. Но Анас заговорил со мной. Он называл меня Мишей, он звал меня по имени вновь и вновь, и каждый раз у меня на душе становилось теплей. Я словно чувствовала себя живой. Это было так приятно и тепло, что я практически забыла о том, что меня не существует. Мне не о чем жалеть, ведь в моей жизни произошло два чуда. Но если случится еще и третье, я хотела бы получить подарок на день рождения». «Помоги», — сказала Миша. «Помоги, Анас. Я существую здесь и сейчас», — стойко заявила девочка, которая была готова исчезнуть. Услышав это, из глаз Саши потекли слезы. «Молю тебя, помоги, Анас. Нет такой... такой судьбы, которая бы решила за нас, что только одна из нас выживет!» Словно подталкиваемый их голосами, я еще крепче сжал меч. «Все тщетно. Вечен и бессмертен я. Мира сего провидения воплоти. Ха, тогда я возьму и попробую». Я без труда отвел косу и, сделав еще шаг, подошел вплотную к груди Айвиса. Из лезвия меча начала формироваться черная, как смоль, магическая сила. Она приняла форму почти точь-в-точь подобную огромному мечу. «Этим самым вину сдано!» Темный меч с легкостью разрубил Айвиса, полностью разрушая окутавшую его в несколько слоев антимагию. «Бессмысленно! Моё повелевающее временем тело и есть само провидение! Что бы ты ни делал, оно...» И тут у Айвиса отвалилась правая рука. «Что это значит?» — пораженным голосом сказал Айвис. «Не исцелить! Не исцелить! Невозможно! Невозможно! Разрушилось провидение! В чем дело, бессмертный? Не ожидал я, что мир сего провидения окажется настолько хрупким!» Я взмахнул темным мечом, после чего отвалилась уже левая рука Айвиса. И она уже никогда не станет прежней, сколько бы он ни пытался перемотать ее время. «Быть того не может! Почему? Я останавливаю ее время, но ты можешь отрубить ее! Обращая ее время вспять, но она не исцеляется!» Я снова взмахнул мечом, и на этот раз Айвис лишился обоих ног. «Невозможно! Невозможно! Что это за меч такой? Ни разу не слышал о том, чтобы у прародителя был демонический меч!» «Ничего удивительного. Мне редко когда выпадал шанс обнажить вину сдано. Те, кто его видел, исчезли без следа, не оставив даже основы. Как сложить предание о чем-то, когда некому о нем рассказать?» Я направил клинок на горло Айвиса. «Я объясню, чтобы ты мог умереть со спокойной душой. Это... сокрушитель законов Винус Дано. Демонический меч прародителя, уничтожающий все сущее во вселенной. Что привидение, что судьба, что чудеса. Все падет ниц и исчезнет предо мной». Для Винус Дано не имеет значения, насколько цель прочна, вечна или бесконечна. Он уничтожит ее вместе с ее законом. Пред сокрушителем законов любая логика теряет здравый смысл. «Будь ты проклят!» Айвис попытался взлететь флесом, но я схватил его за лицо. «Заруби у себя на черепе вместе со страхом, чтобы больше никогда не забыть, что я — владыка демонов Анас Валдигот!» Я вонзил сокрушитель законов Винус Дано в горло Айвиса. В этот же самый миг его основа исчезла. «Черт бы тебя побрал! Будь ты проклят! Будь ты проклят!» Издавал он предсмертные звуки. Это был голос Айвиса или Эуглар Виаза. «Черт бы тебя побрал! В провидение, рамки не вписывающейся, непригодной!» Основы Айвиса и Эуглара Виаза были уничтожены вместе с их телами. Раздался звякающий звук, и на их месте осталась лишь коса бога времени.